Охотник и змеиный царь. Жил на свете бравый охотник по имени Маркос. Вот как-то взял он свое ружье и пошел в лес. Бродил он, бродил по лесу и вдруг видит: под камнем две змеи сплелись в смертельной схватке. Одна черная, как ночь, а вторая пестрая, как пояс, и черная змея вот-вот пеструю одолеет. Прицелился охотник в черную змею, выстрелил и промахнулся, попал в пеструю змейку и убил ее. «Вай-вай, что я натворил!» — схватился за голову Маркос. «Какой же я охотник, если даже не могу попасть в цель! Больше никогда в жизни не возьму в руки ружье!» И надо же такому случиться! Та пестрая змейка, которую случайно подстрелил Маркос, была женой самого змеиного царя. Рассвирепел змеиный царь и велел своим подданным отомстить охотнику. Послал он двух гадюк и приказал Маркоса так в пятку ужалить, чтобы яд у него по всему телу разлился и слезами из глаз закапал. Поползли змеи в село, отыскали дом охотника, поднялись на крышу и притаились у дымохода. Ждут, когда Маркос уснет. А Маркосу не до сна. Засиделись у него допоздна гости, да все расспрашивают его. «Вай, Маркос, что у тебя стряслось? Ты сегодня сам не свой, не заболел ли ты?» «Нет, я не болен», — вздыхает охотник. «Но приключилась со мной беда хуже всякой болезни. Хотел сегодня черную змею убить, а пеструю спасти, да вышло наоборот. Вот я и поклялся сегодня сам себе: больше ружье в руки не возьму. Какой же я после этого охотник?» Услышали гадюки, что Маркос своим друзьям сказал, и быстрей назад к своему царю. Рассказали ему все, что подслушали. Задумался змеиный царь и велел охотника к себе привести. Вернулись гадюки в дом Маркоса и говорят: «Собирайся, наш царь тебя к себе зовет». И отправился охотник вслед за ними к змеиному царю. Ползут гадюки впереди, путь-дорогу охотнику указывают. А одна из них вдруг и говорит человеческим голосом: «Послушай, Маркос, черная змея — смертельный враг нашего царя. Он давно его выслеживает, да никак выследить не может. За то, что ты царицу случайно убил, наш царь тебя простит. А за то, что ты его врага выследил, он тебя наградит. Как предложит тебе царь выбрать в награду все, что пожелаешь, не бери у него ничего, а проси, чтобы он тебя своим змеиным языком облизал. Станешь от этого мудрее всех людей на свете». Пришли они к змеиному царю. Змей спрашивает у Маркоса: «Ты мою царицу убил?» «Да, я», — ответил охотник и рассказал все, как было. А змеиный царь его спрашивает: «Если ту черную змею увидишь, узнаешь? Многие лета здравствовать тебе, царь. Если увижу, сразу узнаю». Тогда велел царь созвать змей со всего света, и все они тотчас явились перед своим повелителем. «Ну, что скажешь, охотник?» — спрашивает его царь. «Узнал ли ты среди моих подданных ту самую коварную змею?» «Нет», — отвечает Маркос, — «среди этих змей ее нет». «Эй, слуги мои! Посмотрите хорошенько, нет ли где еще змеи», — велит царь. А слуги отвечают: «Есть еще один черный змей, сын самой старой змеи. Доставить его ко мне», — приказал змеиный царь. Доставили во дворец этого черного змея, и Маркос сразу узнал его. Многие лета здравствовать тебе, царь. Это тот самый змей, что пытался царицу твою погубить. Тот же час царь приказал казнить змея-преступника, а охотника подозвал поближе и говорит: «Ты мне службу сослужил, и я тебя за это отблагодарю. Проси, чего хочешь». «Ничего мне не надо», — отвечает охотник. «Вот только оближи меня своим змеиным языком». «Пусть свернет себе шею тот, кто тебя надоумил», — рассердился царь. «Я это сделаю, раз ты просишь. Но знай, это принесет несчастье и тебе, и мне». Облизал змеиный царь охотника Маркоса и строго-настрого предупредил его: «Никому об этом не рассказывай, даже жене, и тело свое отныне не показывай ни одному живому существу, потому что теперь оно покрыто змеиной кожей». Простился охотник Маркос с повелителем змей, вышел из змеиного логова и вдруг слышит: камни говорят, травы говорят и деревья тоже говорят. Дошел он до своей деревни, прислушался, а одна соседская собака говорит другой: «Сегодня ночью волки придут овец воровать. Может, и нам местца перепадет». «Не стыдно тебе!» — залаяла маленькая рыжая собачонка в ответ. «Мы своему хозяину обязательно скажем, когда волки придут, и он их перестреляет». Изумился охотник и понял, каким редким даром наградил его змеиный царь. Пошел он к хозяину отары и говорит ему: «Сегодня ночью не спите, придут волки, а свою рыжую собачонку не запирайте в доме. Пусть останется во дворе, она вас предупредит». Хозяин рассмеялся в ответ: «Это тебе волки сами рассказали, Маркос. Иначе откуда ты узнал? Но если все, что ты сказал, окажется правдой, я в награду дам тебе двух своих самых жирных овец». Едва сгустились сумерки, во дворе пронзительно залаяла маленькая рыженькая собачонка. Выскочил хозяин из дому и видит: волки тихонько к стаду подбираются. Пострелял он волков, а утром повел Маркоса в загон, чтобы тот выбрал себе двух самых жирных овец. Подошли они к овцам, а Маркос слышит, как один ягненок говорит другому: «Я счастливчик. Тот, кому я буду принадлежать, получит стадо в 1000 голов, а я стану его вожаком». Подумал Маркос и говорит хозяину: «Не нужно мне жирных овец. Не такую уж я тебе великую услугу оказал. Дай мне этого маленького ягненка, и хватит с меня». С тех пор богатство само собой пошло в руки к охотнику Маркосу, и скоро у него уже было овечье стадо в 1000 голов. А соседям Маркоса нет покоя. Все судачат между собой и понять не могут, как охотник так быстро разбогател. Однажды пришли к жене охотника Маркоса подруги и стали ее донимать расспросами: «Расскажи-ка нам, соседка, как твой муженек разбогател? И что ты за жена, если не знаешь, как он богатство свое скопил?» «И в самом деле не знаю», — вздыхает жена Маркоса в ответ. «Значит, у него есть тайны от тебя. Смотри теперь за ним в оба, а при случае расспроси его. Может, он тебе все и расскажет». Вечером подсела жена поближе к мужу и давай у него тайну выпытывать: «Расскажи да расскажи». «Ай, жена, — отвечает Маркос, — разве плохо тебе сейчас живется? Зачем тебе чужие тайны знать? Стоит мне рассказать их, в тот же час я умру». «Нет, все равно расскажи, — не унимается жена, — а иначе я тебе не жена больше». «Что ж, — вздохнул Маркос, — расскажу. Только вели сразу мне на кладбище могилу копать, да приготовь саван. узнаешь мою тайну и тут же меня похоронишь. А жену до того любопытство разбирает, что и мужнина смерть не страшит, лишь бы его тайну выпытать. «Пойду, — говорит Маркос, — в последний раз на свое стадо погляжу, а потом приду, расскажу тебе все и на тот свет». Пришел он со своей отарой проститься и видит. Молодая овечка убегает, а баран за ней гонится. Овечка кричит барану: «Прыгни с этого бугра! Если не разобьешься, выйду за тебя замуж!» А баран ей в ответ: «Я не такой глупец, как наш хозяин Маркос, чтобы из-за жены погибать! Не хочешь — не надо! Я на другой женюсь! А разбиваться из-за тебя я не собираюсь!» «Баран, и то умнее меня, — думает Маркос. Вернулся он в дом и прогнал любопытную жену прочь. С тех пор стал охотник жить один. Жил он счастливо и безбедно, пока в его стране не заболел царь. Собрались во дворце со всей земли мудрецы и знахари. Лечили, лечили царя, не вылечили. Наконец, вычитал один из лекарей в старой книге, что болезнь эту можно вылечить только одним средством — приготовить отвар из головы змеиного царя. А достать ее может только один человек на всем свете, у которого тело покрыто змеиной кожей. И велел царь всем своим подданным разыскать такого человека. Искали, искали повсюду, не нашли. И вот как-то увидели два пастуха, как Маркос в озере купается, и заметили, что кожа у него блестит, как змеиная чешуя. Обрадовались пастухи и побежали к царю за наградой. «Многие лета здравствовать тебе, царь! Что ты нам дашь, если мы укажем на человека, которого кожа на теле похожа на змеиную?» «Золота дам столько, сколько вы все вместе весите», — сказал царь. «Только скажите, где его искать?» «У охотника Маркоса кожа, как у змеи», — отвечают пастухи. Тот же час послал царь за охотником Маркосом своих воинов. Велел его силой раздеть догола и проверить, правда ли, что его тело змеиной кожей покрыто. Как увидели царские слуги змеиную чешую под одеждой охотника, немедленно доставили его во дворец. «Ступай к змеиному царю», — приказал охотнику царь, — «или принесешь мне его голову, или я твою собственную отрублю». Делать нечего. Пошел охотник Маркос к змеиному царю. А тот был такой мудрый, что и спрашивать не стал, зачем Маркос к нему пришел. Сам все понял. «Вот видишь, — говорит он Маркосу, — я тебя предупреждал, что твоя просьба к беде приведет». «Прости меня, — отвечает Маркос. 30 лет я прятался от людей, но все равно случайно увидели меня пастухи. Теперь вот царь велит либо твою голову ему принести, либо грозился мою отрубить». «Что ж, — вздохнул змеиный царь, — раз он узнал, в чем его спасение, он так или иначе до меня доберется. Руби мне голову. Как принесешь ее домой, налей воды в котел и кипяти в нем мою голову, пока не останется воды на дне, 1/7 от того, что было. Приготовишь отвар и наполни им 2 чаши. Одну сам выпей, а другую дай царю. Только сделай все так, как я велю». Охотник Маркос срубил голову змеиному царю, пришел домой и сделал все, как тот ему велел. Только выпил Маркос из своей чаши, как стало ему всего 18 лет. А царь, как выпил из своей, тут же исцелился и помолодел ровно на 20 лет. Обрадовался царь, снова уверенно сел на трон и назначил охотника Маркоса своим первым визирем. «Знай, Маркос, — сказал ему царь, — хоть я и царь, но слушаться во всем буду только тебя, потому что нет на свете человека мудрее». Охотник Маркос отвечает ему: «Змеиный царь был мудрее меня и добрее меня, и мы с тобой всем ему обязаны». Так сбылись их желания, пусть сбудутся и ваши.